А вот зять тещу повел в Марьину рощу, а вот на Воробьевых горах два монаха сидять и горох едять. Дальше под одобрительный гогот публики шли совершенно нецензурные подробности похождения тещи и монахов. Иногда из-за угла откуда-то выскакивала подозрительная личность, делала необычайно конспиративное лицо, оглядываясь по сторонам, быстро совала нам в руки пачку открыток и говорила: «10 копеек, платите скорее, а то околоточный увидит». И, схватив гривенник, быстро исчезала. Вынесли открытки за угол, разворачивали пакет. Там оказывались самые невинные картинки вроде «Детки и репки» или «Вани и Маши». А надо всей этой толкотней и сутолокой, так же, как в Киеве, летали воздушные шары, орали умирающие черти, но реял над нами какой-то таинственный свет, какое-то легкое пламя, которому имени нет. Георгий Иванов. Москва влекла к себе всю провинциальную молодежь. Постепенно и некоторые из моих киевских друзей стали появляться. Первым приехал мой гимнастический товарищ Коля Бернер. Он был сыном богатых родителей, и ему не составило особого труда уговорить папашу на лишние расходы. Первым делом Коля влюбился в молоденькую красивую вдовушку, которая от скуки занималась искусством. Вдова жила где-то на разгуляе, и Коля дни и ночи проводил в ее обществе. Он был мягкий, лирически настроенный юноша, совершенно не приспособленный к жизни. Особых талантов у него не замечалось. Стихи, которые он писал, были расплывчаты, бессодержательны и часто даже внешне бесформенны. Строки неслись по бумаге, как клочья облаков, гонимые ветром. Тем не менее, он все же был настоящим поэтом, в этом никто не сомневался, и производил приятное впечатление своей мягкостью и приличными манерами. Коля поступил в Московский университет и одновременно на драматические курсы, хотя никаких особых способностей в этой области он прежде не обнаруживал. Потом в Москве объявился Саша Осьмеркин, как говорится, мой корешок. Мы дружили с ним в Киеве с юных лет. И всю мою художественную, в смысле познания живописи, зарядку я получил главным образом от него. В противовес Коле Бернеру, он был очень талантлив, но совершенно не от мира сего. Он носил буйную шевелюру и свободные блузы в очередь со мной. Денег ему отец высылал немного, и жили мы с ним, как птицы небесные. Бывало, раздобудешь где-нибудь полтинник и придешь домой, а дома уже народ собрался разный, и все, разумеется, голодные. Я торжественно вынимаю полтинник из кармана и говорю: «Сашка, пойди купи что-нибудь поесть». «Хорошо», — соглашался он. «Он уходит. На полтинник можно много чего купить, и колбасы, и сыру, и хлеба». Через полчаса он является сияющий и довольный. «Купил, купил, ну давай». Он разворачивает сверток, и в нем оказывается огромная репа, несколько кроваво-красных помидоров, зеленые кабачки, букет желтых листьев и пустой жестяной бидон из-под керосина. «Сашка, что это?» — в ужасе спрашивают товарищи. «Это для натюрморта. Смотри, как здорово будет». И он торжествующе ставит на стол бидон и окружает его помидорами и репой. «Вот, помнишь, у Сезанна в натюрморте салфетка стоит крахмальная? А ведь как стоит? Никуда от нее не уйдешь. Я этот бидон так раздраконю, вот увидишь». И он уже начинает ставить натюрморт. «Осел, кретин, дегенерат!» — в бешенстве кричу я. «А жрать мы что будем?» «Смешно?» «Нет, совсем не смешно. Потому что все остались голодными. Ничего ему нельзя было поручить, но зато писал он хорошо». Затем приехал еще киевлянин Исаак Рабинович, смуглый, черноглазый, курчавый, с лицом библейского отрока, молчаливый, застенчивый и сосредоточенный, часами замиравший перед картинами больших мастеров то в Третьяковке, то у Щукина, и писавший оригинально и талантливо своим почерком. Много прибивало к нашему берегу художников, которых никто не знал, молодых людей, мечтавших стать актерами, непризнанных поэтов с удручающими стихами, мелких репортеров из газет, студентов, курсисток, учеников и учениц, все тех же знаменитых зубоврачебных школ, где все были главным образом артистами и лучше разбирались в душевной боли, чем в зубной.